Глава 5. Арджуна сказал: 1. Отрешение от действий Кришна, также йогу ты восхваляешь, что лучше из этих двух? Это одно скажи мне, определенно. Шри Бхагаван сказал: 2. Отрешение и карма-йога оба создают высшее благо, однако из этих двух карма-йога превосходит отрешение от действий. 3. Нужно признать того стойким саньясином, кто не ненавидит и не вожделеет, свободный от двойственности, омощнорукий, счастливо освобождается от уз. 4. Сангхья и йога различны, говорят дети, не ученые. Кто достиг одного, тот получает плоды обеих. 5. Состояние, которое достигается размышляющими, достигается также и подвязающимися. Кто видит, что сангхья – размышление, и йога – одно, тот зрячий. 6. Однако отрешение, о мощнорукий, труднодостижимо для неподвязающегося. Преданный йоге мудрец, муни, без замедления приходит к брахму. 7. Преданный йоге, очистивший себя, победивший себя, покоривший чувства, слившийся духом с духом всех существ, даже действуя не загрязняется. 8. Пусть преданный, знающий истину, помышляет: «Я не совершаю ничего, взирая, слушая, касаясь, обоняя, вкушая, двигаясь, засыпая, дыша». 9. Разговаривая, выделяя, вбирая, открывая и закрывая глаза, органы чувств, индрии, общаются с предметами чувств, так утверждает. 10. Посвятив действия брахма, кто действует, покинув привязанности, тот не пятнается злом, как листья лотоса не пятнаются водой. 11. Только телом, сердцем, манасом, умом, будхи и органами чувств, индриями, йоги совершают действия ради самоочищения, оставив привязанности. 12. Преданный, покинув плоды действия, получает совершенный мир. Непреданный, силой вожделения привязанный к плоду, попадает в узы. 13. Ото всех дел отрешась сердцем, счастливо пребывает воплощенный властитель в девятивратном граде, не совершая действий и не заставляя действовать. 14. Ни деятельности, ни дел не создает владыка мира, ни соединение действия с плодом, однако самосущая свабхава, природа, развивается. 15. Не принимает на себя чей-либо грех или праведность Ишвара, неведеньем окутана мудрость, им ослепляются люди. 16. Но у кого это неведенье уничтожено знанием атмана, для тех их знание, как солнце, выявляет высочайшее то. 17. Постигая то, в том познав себя, утвержденное в том, поставившее то высшей целью, идут, не возвращаясь снова, мудростью развеяв грехи. 18. В украшенном мудростью и смирением брамине, в корове, в слоне, в собаке и даже в том, кто варит собаку, мудрый видит одно и то же. 19. Уже здесь победили мир те, чье сердце находится в равновесии, ибо безгрешно и уравновешено брахмо, потому в брахма они пребывают. 20. Пусть не радуется, получив приятное, не колеблется, получив неприятное, не заблуждается стойкий духом, постигший брахмо, утвердившийся в брахму. 21. Ко внешним касаниям непривязанной душой находит он в атмане счастье, духом преданный йоге брахма он вкушает неприходящее блаженство. 22. Ибо наслаждения, которые возникают от соприкосновения лона бедствий, Они приходящие, Каунтея, не им радуется озаренный Будха. 23. Кто может уже здесь, еще не свободное от тела, преодолеть стремления, возникающие от вожделения и гнева, тот предан, тот счастливый человек. 24. Кто счастлив внутри, радуется внутри, кто также озаряется изнутри, тот йогин, достигает сущности Брахму, нирваны Брахму. 25. Получают нирвану Брахму риши, уничтожившие грехи, расторгшие двойственность, обуздавшие себя, радующиеся благу всех. 26. Для отрешившихся от вожделения и гнева, подвязающихся, обуздавших мысли, познавших атмана, близко пребывает нирвана Брахму. 27. Внешнее касание, оттеснив вовне, направив взор в середину бровей, уравняв вдыхание и выдыхание, движущееся в ноздрях. 28. Укротивший чувства, сердце и ум, стремящийся к окончательному освобождению, муни, отогнавший желание, страх и гнев, навеки свободен. 29. Познав меня, вкушающего подвиги, жертву, великого владыку всех миров, друга всех существ, он достигает мира. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмописании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит пятая глава, именуемая «Йога отречения от действий».